Цена прошлого. Часть первая. У каждого есть выбор. Глава 1. Мы ведь красивые. Чего молчишь? Истуканом замер, в зубу дыхание сперло. Помять сиськи хочешь? Выбирай любую, это тебе не письку теребить ручонкой, левой, правой, ать два. Никогда еще Димке не было так стрёмно. Он неподвижным взглядом уставился на бушующее в печке пламя, старательно отводя взгляд от выставленных на показ женских прелестей. Эти стервы, с торчащими как у недоенных костичками, совершенно его за человека не считали, засмеялись все трое, да что там, заржали как кобылицы, с нескрываемым злорадством, выставляя ему на обозрение всю бьющую в глаза наготу тела. «Что же ты такой робкий, Митька? Сколько раз меня видел, а все глаза к полу отводишь, и правильно делаешь, хозяин тебе их живо вырвет. Сходи к погребку, пивка холодного принеси, а то это выдохлось. Сам теплое пойло пей. А ну живо на меня посмотрел, Квазимода». Женский голос кардинально изменился, насмешливая игривость в нем напрочь исчезла, зато брезгливого презрения в нем стало с избытком, так что мурашки по спине пробежали. И парень, повинуясь приказу, повернул к ней лицо, машинально закрыв печную дверцу искалеченной рукой, не почувствовал при этом боли от случайного прикосновения к пышущему жаром металлу. И тут же ему плеснули прямо в глаза из кружки. Чего-то подобного он и ожидал от этой твари, бывало уже не раз, когда хозяйская подстилка показывала свою сущность, та еще мразь, конченая. Потому вовремя прикрыл веки, когда ему прямо в лицо выплеснули пиво из бокала, холодное, кстати, но только молча утерся рукавом, старательно давя в себе вспышку ненависти, проявлять которую было смертельно опасно. Какие там шутки, урок ему преподали показательно жестокий. Здесь хозяин ни с кем не считался, тут ему незачем было притворяться, скрывать свое гнилое нутро, кругом свои, так сказать, рабы крепостные, как в книгах о старине любили писать. Да и эту Машку он не раз в этой баньке продирал во все щели, и так, что та только визжала как свинка, попавшая под нож неумелого мясника. И он все это похотливое дело видел не раз, а куда деваться, пиво с салфетками ведь подавать нужно. Прислуга, халуй и холоп в одном лице, и пусть на дворе миновала первая четверть ксхивика, но в этом краю лесов, озер и болот часы словно остановились на времени крепостного права, когда помещики творили со своими рабами всякую дичь, и никто им был не указ. И все это наследие лихих 90-х, когда капитализм повсеместно утверждали, и в людских душах тоже, вернее, в них в первую очередь. Забавный мальчонка, калека отрудится. Машка, ты его не обижай, пиво ведь холодное, прямо из морозильника. Да и к чему им помыкать, до холодильника 3 метра, ты свою задницу от дивана оторви. Странно, но на выручку к нему пришла одна из двух девиц. Он никак не ожидал от проститутки столь показного сочувствия. Хотя вздумай он их так назвать прямо в глаза, девки бы сразу пожаловались. И с ним бы поступили крайне жестоко. С хозяином на острове находились два быка, телохранители, мать их, мордастые парни, умишком обиженные, зато богатырской силушкой не обделенные. И жестокие до ужаса. Один раз его для наглядности немного помучили, день отлеживался. Однако имелись и другие охранники, их вообще-то целое агентство в столице, совершенно на этих не похожие, цепкие и хваткие, вояки бывшие, но они все как раз остались в селе при усадьбе, сюда на остров хода им не было. Как и бодигардам гостей, никого из лишних на остров хозяин никогда не пускал, только своих, проверенные кадры, так сказать, каковых тут по счету ровно десяток, включая этих трех проституток. Но шлюхи новые не появлялись, этих каждый раз привозили на катере для утех, и не потасканные еще, смазливые. И сидящая рядом с Машкой Катька, хозяин предпочитал давать всем русские прозвища. Понятное дело, что настоящие имена у них были другие, нравилось парню своим спокойствием и доброжелательностью, да и сохранившейся скромностью, накинула сейчас на себя простынку, не сводя с него внимательного взгляда, какого-то да нельзя странного, будто оценивала товар в магазине. «Шел вон отсюда, щенок, нам попариться нужно, а ты своими зенками сиськи чуть ли не царапаешь, анонист». Машка только вздернула губой на негромкие слова товарки, и к удивлению Димки, промолчала, даже выразительно засопела, наливая себе из бутылки пенищегося пива. Вот только ее красивое прежде лицо исказило гримаса, и оно стало безобразным, с узкими от ненависти щелочками глаз, из которых словно выплескивалась едва сдерживаемая ярость. Димка прекрасно понимал, почему шлюха так к нему относится, хоть и холоп по положению, но прекрасно видел, что с ней делает тут хозяин, матерый криминальный авторитет в прошлом, как тихонько поговаривали знавшие его в те ранние времена люди. А ныне Алексей Борисович вполне респектабельный капиталист, владелец заводов, газет, пароходов, как писали столетия тому назад. Жаль, что те времена давно канули в лету, воротил бизнеса, подобных ему, в СССР извели как класс, подчистую, и правильно сделали. Димка изгнал из головы крамольные мысли, прекрасно понимая, что стоит их не удержать на привязи, то они когда-то проявятся на его лице. И если их в эту минуту заметит хозяин, то беды не миновать, в лучшем случае к искалеченной руке добавится нога, про худшие варианты подумать было страшно. Приходилось видеть тех, кто навлек на себя его гнев, и очень не хотелось оказаться на их месте. От слова совсем, лучше язык за зубами держать, и своего отношения никак не выказывать. Своя рубашка ближе к телу, эта народная мудрость особенно хорошо в умы крепостных доходит, когда до задницы, что приключения ищет, кнутом добираются. Здесь, на острове, иной власти, кроме барина, нет и не удерешь, егерь в два счета найдет. Да и смысла куда-то бежать нет, в свои 20 лет Димка не знал мест, где можно укрыться от влиятельного олигарха, который к тому же общался здесь с депутатами Госдумы не просто на равных, а покровительственно. Один такой и сегодня гостил у него на острове, вон и шлюху специально привезли, заранее им выбранную. Шел вон, калека, не отирайся тут, закинул дрова и хватит, выметайся, а то ходят тут всякие, коленки буркалами своими царапают, только пол подотри, а то липкий будет, поди, еще вляпаешься. Машка повторила приказ, видимо возомнив себя помещицей, вот только у ни одной шалавы такое высокомерное поведение не получится натуральным. Девчонку ведь можно вывести из деревни, но вот деревню из нее невозможно, в чем он уже не раз убеждался. Слушаю и повинуюсь, моя госпожа, я холоп твой, а ты владетельница волшебного жезла нынче. Димка усмехнулся, униженно склоняясь перед подстилкой, у той от едва сдерживаемого гнева багровые пятна по всей роже пошли, и, тварь, сообразив, простынкой прикрылась. Вот тут он ее поймал, дал понять, что стоит ему только намекнуть хозяину о таком ее поведении, и та сразу же получит себе искомый жезл в одно место. Димка заметил ехидные ухмылки у двух других эскортниц, мимолетные, потому и язвительные. У хозяина таких целое агентство под рукою было, элитных проституток набирал, причем не только по внешним данным, что и говорить, они были великолепные, ножки от зубов, но и по уму и сообразительности. Хорошо знал, кого следует подкладывать под партнеров по бизнесу или представителей власти, и требовал от всех них результата в работе, умея кнутом и пряником добиться искомого, для чего имел нечто впечатляющих размеров, именуемое волшебным жезлом. Недаром Машка теперь взирала на него с нескрываемым испугом. Димка же спокойно произнес, показывая на браслет: «Если что нужно будет, вы только на кнопку нажмите, я сразу же приду. Пойду пиво вам другого принесу, если то, что в холодильнике не по нраву». Алексей Борисович приказал ни в чем не отказывать. «Не нужно, хватит и этого, и так все не осилим. Вали отсюда». Вот это был категорический приказ, и ослушание могло выйти боком. Димка попятился, еще раз посмотрев на трехногих прелестниц. Те к нему до последних слов относились как к говорящему инструменту, живой принадлежности к этой баньке, каковой, впрочем, парень и являлся. Банщиком служил, и отвечал за все, что под его ответственностью находилось, и за само строение, внешне похожее на древнерусские хоромы, но внутри оборудованное с таким немыслимым комфортом, о котором многие и не подозревали. На иностранцев, а таковые порой тут были, стены с охотничьими трофеями производили неизгладимое впечатление, причем всех этих зверей хозяин и добыл самолично, любил ездить по стране и промышлять ради развлечения, чем в баньке и хвалился перед гостями, особенно в поддатом состоянии. «Может что-то еще вам принести, есть горячие колбаски?» Надежда Ивановна сняла только что гриля. «Не нужно, Дима, спасибо, всего тут много, и в избытке, тут на целый десяток заготовлено, какие уж колбаски, в живот не влезут просто». Катерина как-то по-доброму улыбнулась, обведя рукой накрытый стол, заставленный блюдами, тарелками, бокалами и бутылками. «Скажи ему самому лет 5 тому назад, что сам будет подобными благами пробавляться, тогда бы не поверил ни за что. Но чудеса порой случаются, вот только к добру или злу, в тот момент никто не догадывается». Баньки они разные бывают, особенно когда являются плодом воображения одичавших нравами новых русских. Глава 2. Хотелось сплюнуть, но Димка сдержался. Прохладный сентябрьский вечер остудил разгоряченное лицо. Девичьи прелести изрядно его взбудоражили тело. Хотелось наброситься на всех троих, насытиться, получить тот самый опыт, о котором так мечтают еще нецелованные юноши. Ведь ему 21 год, а до сих пор не знает, что такое секс, вернее, порнухи пересмотрел уйму, в теории, так сказать, подкован, а вот практического опыта никакого. Девчонки в школе смотрели на него с презрением, отпуская по адресу язвительные замечания. И тут поблагодарить маменьку стоило, алкоголичку, оставила его трехлетнего в комнате и ушла с кобелями пьянствовать на кухню. Нажралась с двумя мужиками в мертвецкую, а проводку закоротила. Из огня его сосед вытащил, егерь из заказника, услышал истошные крики ребенка и не побоялся в огонь броситься, вытянул его из-под кровати, с тлеющих досок уже задохнувшегося, и на воздухе с трудом откачал. Мать с хахалями вытащить уже не успел, те в дыму задохнулись и сгорели до косточек, туда им и дорога, проклятущим. Но особо удивительно то, что егерь заботиться о малом погорельце стал, бабке охотно помогал, которая взяла ребенка к себе, а там через нее опеку над ним оформил, через признание фиктивного отцовства, но тут явно еще хозяин помог. Та с Димкой охотно рассталась и получила деньжат немалую сумму. Его ведь фактически выкупили у зловредной старухи. И тоже как сгоревшая дочка подбухивала частенько, и на него постоянно орала, выблетком именуя. 10 лет тому назад старуха померла, когда Димка 4-й класс заканчивал, и парень вздохнул с нескрываемым облегчением, все время боялся, что та его себе обратно потребует, о чем порой всем сельчанам говорила с пьяными слезами. Егерь взял его под опеку, в никто из сельчан с ним старался не связываться, нелюдимый был, говорил мало и только на службе по существу, порой даже с Димкой целыми сутками не разговаривал, знаками и жестами меж собой объяснялись, прекрасно понимая друг друга. И морда такая же обгорелая, страшная до жути, танкистом был, воевал еще в Афганистане, да сгорел там его экипаж, а он как-то из пылающей машины выбрался. Но то парень от людей узнал, сам егерь никогда ему ничего не рассказывал, а водки ни капли в рот не брал. Женщин сторонился, но Димка даром, что малый был, но понял почему, случайно увидев в бане, там у него ничего и не было, шпыник, даже мочился сидя, словно женщина, иначе сам себе штаны обливал. Но это не удивительно, что сгорел мужской корень, поразительно другое, как егерь выжил после таких ожогов, у него только голова, окромя лица, и ноги чуть выше щиколотки белыми остались, шлемофонные ботинки спасли, все остальное тело с лицом страшными рубцами покрыто было, но сердце не выжгло напрочь, подобрал ведь его, такого же горемычного, вытащил из дома вместе с игрушкой. И вот уже 17 лет он живет рядом с егерем, пока в школе учился, то с мая по сентябрь в лесу. Последние 4 года постоянно, и здесь, на острове, и ни разу в селе не появился. Да и к чему, друзьями он не обзавелся. Девчонки сторонились и фыркали, учителя в школе глаза отводили. Мальчишки поначалу издевались, но стоило к егерю переехать жить, уже не задирали, боялись, и не сколько отца, а хозяина, у которого тот в заповеднике своим человеком был. Машинально посмотрел на браслет, нажал одну из кнопок, на табло загорелось время. Ровно 19 часов, и уже стемнело. Присел прямо на еще зеленую траву, запустил пальцы в землю, мысленно отметив ее теплоту. Ведь переправься с острова, проделай тот же опыт, то сыра землица будет много холодней, и трава уже пожухшая, как обычно бывает в конце месяца. Но на острове кругом словно начало осени, и листва еще толком не пожелтела. А ведь 5 лет тому назад ничего подобного, он все прекрасно помнил, и листва уже облетевшая была, и трава пожухшая. Обычное место, такой же остров в этих озерных краях, от других неотличимый, от Селигера до Валдая, затерянная среди непроходимых лесов и болот. Мошка и комары исчезли. Прежде гнус роился, а этим летом схлынул. Хотя на том берегу рожи у всех опухшие. Димка научился говорить сам с собою, беззвучно, только шевеля губами. И виной тому браслет, который носили все жильцы, и снять его было невозможно. Вернее, легче легкого, только разрезать и стянуть с запястья. Но вот этого делать не стоило, под страхом жуткого наказания. Был в прошлом году один такой строптивец, так плохо кончил. Видимо, в усадьбе сигнал получили, и не успел тот протоку переплыть, как его охранники исцапали. И все, о судьбе ничего не известно. Комнату его в тереме обыскали тщательно, а потом ремонт сделали, и в нее Димку вселили. Поначалу было жутко спать, привидение беглеца мерещилось, но сейчас привык как-то, и спал у себя в горенке беспробудно, стоило только голову на подушку положить. Еще раз посмотрел на браслет, хочешь посмотреть на время, нажми кнопку. В ряд идут 4 разноцветные лампочки, какая загорится, то руки в ноги, если красная, то хозяин вызывает. Желтая из бани сигнал, кнопка вызова там есть. Синее мерцание, то экономка Марина Владимировна, та еще особь, опаснее гремучий змей. К Алексею Борисовичу запросто вхожа, за все хозяйства отвечает, и все ей подчиняться обязаны, а иначе. Тот строптивец упокоенный, с ней ведь на свару пошел, и плохо кончил свои земные дни. Димка внимательно посмотрел на терем, большой двухэтажный дом, где обитал хозяин во время своих редких приездов. Построен он был из бревен, в старинном стиле, самый натуральный боярский терем. Сейчас из окон со второго этажа лился яркий свет, Алексей Борисович пировал там с гостями. А как уедет, то после уборки окна надолго погаснут, так как двери на лестнице запираются на ключ и никто туда не ходит, даже экономка. А на первом этаже обитала челядь, Марина Владимировна и он, в качестве истопника и прислуги, подай там, принеси или услужи. Внизу были 2 комнаты для гостей, причем давних подельников хозяина, которые иной раз останавливались в тереме. Больших компаний Димка за последние 3 года не видел, а посторонних или чужих вообще ни одного. Алексей Борисович тут публичности сторонился, держал свой остров в тайне. Егерь с охранниками проживали в небольших домиках, что стояли у поварни, в тереме кухни не было. Алексей Борисович не любил запахи готовки, хотя жрал в 3 горла, а пил в 5 глоток, и отнюдь не воду. Готовила еду Надежда Ивановна, жена Кузьмича, приходившая с другой стороны острова, где проживала с мужем. Идти по тропинке было едва с версту, да и шириной поросший лесом островок был 300 метров, причем в середине едва спал 100 шагов, напоминая по форме гантели. Там высилась опора с проводами и трансформаторной будкой, а другая уже на противоположном берегу. Вдоль побережья бетонные сваи и столбы торчат, электроэнергия из ближнего поселка шла, где у хозяина усадьба стояла. Денег ему, гаду, не жалко что ли? Димка только покачал головой, давняя мысль о том, что земля подогревается проложенным внизу кабелем, была не такой и безумной. Он видел, как 5 лет тому назад проводили работы, копали канавки, укладывали в них стержни с проводами, какие-то трубки, и везде поставили еще камеры наружного наблюдения и какие-то датчики. Не сбежать с острова, не попасть на него незаметно было невозможно. Деньжищ вбухано немерено, все на электричестве, даже земля с подогревом, и лишь когда гости с хозяином приезжают, для него работа истопника и банщика начинается, приказано дровами топить, причем в доме исключительно березой. Видимо, тут у олигарха своя фишка, в бане он сухой листвяк требует в топку забрасывать, но то его банька, и девок туда пускают, а для челяди попроще строение, с вениками и катками, и без холодильника с пивом. Но та банька сейчас холодная стоит, ему было велено ее пока не топить. Иди пока к себе в комнату, и жди вызова, если таковой будет. Марина Владимировна, сухопарая женщина лет 40, с желчным лицом, зыркнула на него глазами. Затем, сжав губы гуской, насмешливо произнесла: «Нечего тебе шлюхам угождать, а Машка сегодня жезл обязательно получит в сраку, ишь, хозяйкой себя возомнила. Рубашку смени, вся мокрая и несет от нее духаном». Зря на берегу сидел и на бледей дулся, мог простыть, октябрь подходит, живо переодеваться. В словах экономка никогда не стеснялась, а любых эскортниц непонятно почему жутко ненавидела. Димка только склонил голову, теперь ему все стало окончательно ясно. В браслетах, как он и опасался, были спрятаны микрофоны, жучки, и записи делались исправно. В том, что во всех помещениях, и в бане тоже, стоят всякие хитрые устройства, Димка не сомневался, как и в том, что экономка к ним доступ имеет, но вот его выразительное сопение в лесу мог передать только браслет. Тут эта старая стерва промашку сделала, проговорилась. Димка метнулся к себе в горенку, маленькую комнатенку 3 на 2,5 метра, похожую на пенал или камеру, с узеньким окошком. Обстановка в ней спартанская, или тюремная, как взглянуть. К печной стенке придвинута деревянная кровать, стол, стул и шкаф с одеждой. Интернета и телефонов челядники не имели, разрешалось смотреть только телевизор, да в ноутбуке закачанные туда книги читать. Подумав секунду, завалился на покрывало, но впервые головой не на подушку, а в противоположную сторону, прижавшись ухом к печи. Потянулся, но тут через теплый кирпич до его слуха донесся вполне узнаваемый, пусть и негромкий голос хозяина. Можно только удивляться, глядя на подобные терема. Глава 3. Куда ни кинь, везде клин. Какой клин, боцман, самая натуральная жопа получается. У них в банках на счетах, сколько наших бабок накопилось. За малым чуть ли не миллиард имелось, и это без процентов. На 940 лямов, половина в евриках, другая в баксах, хозяин. За 3 года войны должно быть и больше, к лярду бы подкатилось с процентами, но сейчас получим от жилетки рукава. На Пашку смотреть было больно, прежде полный и жизнерадостный человек за 3 года идущей войны весь исхудал от переживаний. И сейчас, озвучив сумму их общих потерь, вообще спал с лица. Одни вытаращенные глаза горели неистовым огнем, он потерял намного больше, чем все. 2/3 денег на арестованных счетах принадлежали лично его компании и двум фондам. А ведь его предупреждали, и не раз, еще с началом эпидемии, чтобы выводил денежки и переводил их хоть в юани, хоть в рубли, но лучше в золото. Так нет, жадность обуяла старого друга, вот и лишился всего в одночасье, в отличие от них, что никогда не клали яйца в одну корзину. Не верил, считал своих забугорных друзей надежными партнерами, а право частной собственности незыблемым, вот и попался под голос сирен. А жадины должны расплачиваться сами, их никогда не нужно жалеть, пусть он трижды друг, и Алексей Борисович жестко подытожил, и от мертвого осла уши в придачу. Последняя фраза прозвучала как приговор судьи, который не подлежит обжалованию в вышестоящие инстанции, окончательный и бесповоротный. В отличие от отечественного права, где закон что дышло, согласно поговорке, и повернуть его можно в нужную сторону. Нищетой стали подзаборной, с этой войной. Бог ты мой, сколько денег потеряли, и с самого начала уже не начнешь, поздно. Тут ты прав, теперь еще власть другая, из бюджета не подсосешь, как раньше было. А на нары садиться как-то не хочется, возраст у нас не тот. С нынешним не побалуешь, сколько народа уже пересажали. Алексей Борисович только засопел и выругался, не в силах сдерживаться. Он много лет шел к разгадке тайны острова, и вот когда эта штука заработала, ему начинают отрывать руки. Хрен с этими немчиками, они только сладко стелют, да жестко спать будем, и то вечным сном. Шлепнут нас всех троих, тут не о деньгах, о собственной шкуре позаботиться нужно. А деньги да прах с ними, у нас на счетах парочка миллиардов рубликов имеется, да на 300 лямов юаней, и еще много всяких рупий, их перевести в зеленые при нужде сможем. И золотишко не зря прикупили по случаю, пусть слитками, но так ведь не в банковских подвалах лежат. На наш век хватит, сколько его осталось, лет 15 еще протянем, если не пристрелит. Словно понимая его состояние, в сердцах произнес боцман. Свое погоняло он получил на советском флоте, где служил именно боцманом, вот и прилипло звание. Все трое были давними друзьями вот уже ровно полвека, с первого класса школы, а двое еще с детского сада, в одном дворе выросли, в одних играх участвовали. Алексей Борисович внимательно посмотрел на морячка, Семен Петрович раздухарился, вскипела горячая кровь, хотя ни капли спиртного еще не выпили. На столе стоял только самовар, который принес егерь, да расставлены чашки с пепельницами, все трое сейчас дымили как паровозы, не заботясь о здоровье. Пускать немчуру сюда нельзя, мало ли что, какие нахрен инженеры, то разведка. Дедушки их, гитлеровцы, мать их ублюдков, ведь не зря в Демьянском котле целый год сидели. Теперь понимаю, что за штуку они тогда поставили здесь, полностью смонтировали, вот только не включили. И меня как осла провели, сказочку про обогрев подсунули. И даже деньги, хотя скряги, вперед дали, авансом, бля, как тому ослу морковку. Алексей Борисович сломал сигарету, отбросил ее на пол, закурил другую. Хозяин не любил, когда его столь нагло обманывали, и таким подельникам всегда мстил. Вот только сейчас руки короткие оказались, тут его самого в любой момент завалить могут запросто, нельзя к таким тайнам прикасаться, опасно это. Вот только поздно, недаром в народе говорят, попала собака в колесо, так пищи, но беги, у меня долги, чем отдавать прикажите. по миру пойду, с протянутой рукой на церковную паперть. Ну, ребята, чего нам стоит их сюда запустить, мне же счета сразу разблокируют. Чуть ли не взвыл Павел Анатольевич, и схватился за голову, раскачиваясь на стуле, и начав тихонько подвывать. Боцман с хозяином только переглянулись, и моряк ядовито осведомился, с каких это пор махровый иудей решил в православный храм за милостыней сходить. Чего-то я за тобой такого рвения не наблюдал раньше. И пойми, дурашка, как разблокируют, так тут же и прикроют за 5 минут. Они нашли слабую точку у тебя, вот и давить на нее будут. За нас непременно возьмутся, мы же толком не знаем, что тут за хрень на острове закопана. Тут до Валдая почти рукой подать, а вдруг и туда достанет, когда персона там появится. С нас же шкуру живьем сдерут, причем в прямом смысле. Думаю, тут твои опасения здесь напрасны, это точно не оружие, а если таковым и является, то из разряда климатического. Посмотри на эти фотографии, цветные я сам недавно сделал, на Кольском полуострове побывал, и собственными глазами все видел. Вот эти снимки больше века тому назад сделаны, когда император Николай правил, вот эти финны в 30-е сделали, когда им эту землицу отдали. Фотографии 50-х годов уже выразительней, уже наша земля, отобрал Сталин ее у чухонцев. 80-е годы посмотри, прочувствуй, как говорится, разницу. Теперь поглядите на мои снимки, то самое место, и трубите фанфары. Черно-белые и цветные фотографии пошли по рукам, и по мере просмотра Алексей Борисович с нескрываемым удовольствием смотрел, как вытягиваются лица приятелей, и округляются выпученные глаза. Боцман опомнился первым и потрясенно произнес: «Не может быть такого за полярным кругом. Откуда там кедры, где карликовые березы? А землянику с малиной ты не собрал, а купил? Хотя нет, уже готовую высадил. Ага, и папоротник мне как раз по плечо, и сосны с березами нормального роста. А вот тут на малину любо-дорого посмотреть, тоже привез». Хозяин искренне засмеялся, и тут же машинально снизил голос, наклонившись над столом. Сигарета дымилась в пепельнице. Официальная наука считает это аномальной зоной, и то, что она размером с десяток квадратных километров, никого из доцентов с кандидатами не смущает. А может, они и сами не знают, все материалы так засекречены, что я к ним подобраться не смог. Зато деньги могут языки развязать, и кое-кто поведал о том, чему был свидетелем. А когда поискали хорошо, нашлись и очевидцы строительства базы «Норд». Старые фрицы на удивление словоохотливыми в мемуарах оказались. Правда, я только 3 нашел, причем в рукописях. И что интересно, их никто не собирался печать, а он и очевидцы что-то подозревали, так как скончались весьма подозрительно. А вот тут 2 наших кое-что оставили в письменах. Поверьте мне на слово, занятное чтение у вас этой ночью будет. А с утречка вы зримое подтверждение моих слов получите, весьма наглядное. Уже озадачился. «Хозяин», — хмыкнул боцман, — «между собой они по именам почти никогда не обращались. Просто потому, что отца Алексея Борисовича, бывшего в неладах с законом, посадили в один неприятный для того день, и надолго. Хищение социалистической собственности в те времена не приветствовалось, наказывалось жестоко, вплоть до расстрела. А сын так и говорил: «Батю к хозяину отправили, вот погоняло и прилипло». Особенно когда сам в начале перестройки на 2 года присел за спекуляцию водкой, в магазине по червонцу, а он четвертак брал. У тебя на островке та же хрень, словно лето еще не закончилось. И виноград на открытом грунте растет, такой как на Кубани. И вода чувствительно теплее, в поселке у пристани гораздо холоднее. Вроде земли Санникова стало, пусть в масштабах маленького острова. Ты хоть выяснил, что за штуку немцы тебе тут закопали, и кто так постарался? А Нинербе, была такая контора в СС, наследие предков. Занимались поиском всяких тайных знаний сгинувших цивилизаций, и денег в эту контору немцы вбухали втрое больше, чем американцы в свой манхэттенский проект, по которому атомную бомбу сотворили. А ты учти, тевтоны ведь скуповаты, даже каждый пфенник считали, а тут такие чудовищные затраты, они были здесь в 42-м, но ничего конкретного так и не нашел. В Нинербе, как ни крути, умели хорошо прятать свои тайны, к службе СС все же относились, зиги сдвоенных молний в петлицах не только для красоты придуманы были, тоже ведь мистика. Ничего себе, задумчиво протянул боцман, а вот Пашка чуть ли не съежился, еще бы, есть такая штука как генетическая память, а у евреев она хорошо развита, только вот со своими миллионами он здорово лопухнулся, но хватки не утратил, спросил быстро. «Ты что, хозяин, эти вещи срока давности не имеют. Как только аномалию твою выявит, контрразведка сразу займется, особенно сейчас. А тебя первого возьмут, а там и нас подтянут по этому делу. Оформит живо, по третьей категории. Бог ты мой, куда мы влезли? Кто хоть это удумал, то потомки недобитых арийцев островок посетили. Нет, докопался до меня один чокнутый 30 лет тому назад. И ведь прав старик оказался, когда мне на выходящие из земли шины показал и надоумил к ним электричество подключить, для чего целую линию протянули по берегу. Сам бы не поверил, но вот какая штука случилась. Эмблема и удостоверение о Нинербе, своеобразного и загадочного филиала СС, наследие предков. И под этой вывеской многое скрывалось, и еще больше до сих пор укутано непроницаемым пологом тайны. Глава 4. Твою мать, в какую задницу я попал? Губы беззвучно шевелились, Димка мысленно крыл себя матерными словами, и в то же время не отнимал ушной раковины от странного теплого кирпича, вернее его торца. Такая была кладка печи, своеобразная. И теперь он понял почему. Тот, кто ее сооружал, специально сделал слуховые отверстия по типу средневековых, для вульгарного подслушивания. О такой пользе печных труб написал Дюма в своем бессмертном романе о трех мушкетерах, который он несколько раз перечитывал. Там друзья, таким незатейливым образом, подслушали разговор между Миледи и кардиналом, а позже Атос отобрал у своей бывшей супруги подписанный Ришелье карт-бланш, бумагу страшненькую, с правом вершить любые дела. Идиоты напихали все вокруг электроникой, вырубили все телефоны с интернетом, а попались на нехитрую штуку. Выходит, печник и есть тот засланный казачок, без которого было не обойтись. Через кирпич снова послышались слова, и Димка моментально узнал хозяина. Впрочем, и голоса двух гостей он уже определял практически безошибочно, с хрипотцой у боцмана, и чуть взвинченно истеричной у Пашки, с характерным еврейским выговором и легкой картавостью. Знают за бугром об этом островке, ведь со спутника снимки делают, а вот уже 4 зимы в подряд марево с дымкой стоит, ведь тут намного теплее. И что плохо, озеро вокруг острова перестало замерзать, и полоса расширяется. Вначале у берега лед стаял, а в прошлом феврале припай на 20 метров уже отошел, егерь на лодке переплывал всю зиму. Да и мальчонка его сообразительный, хоть и тупой, постоянно землю щупает и удивляется, что она теплая. Пока верит, что это наш обогрев так работает, но то, что подобными вопросами задаваться стал, плохо. Это я у тебя тупой, плохо ты меня знаешь, хотя, да, тут хозяин прав, сглупил, не сразу разобрался. Но кирпич помог, ведь случайно обнаружил. Хотя тут как посмотреть, ведь любые случайности есть непонятные закономерности. Я долго искал ответ на вопросы, что меня здесь мучили, и со временем их все-таки нашел. Хотя и повезло, что тут скажешь, вовремя меня старая стерва в комнату отправила. Димка размышлял, но и подслушивать продолжал, крайне заинтригованный беседой трех олигархов, у которых денег, как в поговорке, куры не клюют. Счет на сотни миллионов парня даже не поразил, он и так знал, что хозяин баснословно богат, хотя всю сумму, понятное дело, озвучить не мог. Странно, но сейчас Димка ему не завидовал, осознав, что тот влип по самые гланды, и денежки ему не помогут от костлявой откупиться, и уже не сбежит за границу, как многие дельцы, и здесь его прижучат скоро, и там живенько в оборот возьмут. Но сейчас электроэнергию эта штука совсем не забирает, а скоро давать будет в невообразимых количествах, так под водой вроде огромного реактора, который полвека мощь накапливал, вроде конденсатора с генератором и с аккумуляторной батареей. Это мне чокнутый объяснял, непризнанный гений, ошельмованный другими физиками. На помойке в лихие годы подыхал, а я его подобрал. На свою голову, больно меня любопытство тогда одолело, да и денежки тогда появились, мы ведь быстро капитал сколотили благодаря Пашкиной пирамиде, за которую Мавроди присел, зло хохотнул боцман, рассмеялся с ним и хозяин. А затем Алексей Борисович продолжил говорить: «На фотографиях вы видите изменения за 80 лет, хотя наши физики в начале 60-х сообразили, что на участке Кольской аномалии непонятное происходит. Слишком быстро там климат меняться стал, пусть и на строго ограниченном участке. Ну и шарахнули двумя направленными ядерными взрывами, проект Днепр. Обосновали тем, что потребно руду добывать из-под земли будет гораздо легче. Что за дурь, она же вся радиоактивной будет», — голос Пашки парень узнал сразу, но олигарх говорил настолько потрясенно, что даже привычная картавость напрочь исчезла. Понятно, что объяснение для дураков, но ведь надо хоть какое разумное толкование выдать, иначе среди народа разговоры ненужные бы пошли, особенно когда в городке неподалеку от шахты, где ядрин батон упрятали на глубине, у женщин онкологию стали диагностировать в 30 раз чаще. Но я с одним воякой говорил, он 20 лет тому назад от лучевой болезни помер, которую там подцепил. Хозяин остановился, послышалось даже сопение, насколько оно было выразительным. Наконец, после долгой и томительной паузы, послышались слова, произнесенные с непонятной жесткостью. Интересную фразу он мне сказал, странную, я ее лишь потом понял. Озвучала она так, это лишь сопутствующие потери, у нас не было другого выхода, только опередить их, не дать. И вот здесь полковник осекся, сообразив, что проговорился и выдал краешек настоящей информации. Кого опередить? Американцев? НАТО? Если бы их, в голосе хозяина просквозила тоска, Димка ее сразу же заметил. У меня имеются только две версии, и первая вполне понятная. Якобы фрицы ушли в подземелья, обеспечив себя на много лет продуктами, а входы взорвали. Вот только все дело в том, что столько прожить невозможно без еды, если только мясное не заморозить, как мамонтов в вечной мерзлоте. Да и сейчас бы вся эта хрень под скалами вряд ли бы работала, тепло ведь идет, раз долина эта цветет и зеленеет, и с каждым годом краше становится. А если автоматика стоит? Боцман, мы их вышибли оттуда в 44-м, а в то время никаких компьютеров не наблюдалось, через 30 лет они и появились. И даже если фрицы туда баб взяли и размножались как кролики, то сейчас внутри их внуки и правнуки, что белого света не видели. И в библиотеке у них книги 80-летней давности, как ни крути, а наука за это время технологический рывок сделала. Так что боялись не немцы в подземном мире, нет от них угрозы, тут другое. И что же, хозяин, у тебя лицо стало таким выразительным. Вы только на меня как на безумца не смотрите, я не чокнутый уфолог, я деньги считать умею, как и вы, меня на мякине не проведешь. Бабки вкладывать нужно в реальные проекты, где результат будет, а потом и выхлоп соответствующий. А тут такое может быть, что ум за разум заходит, поверить нельзя, но верить поневоле приходится. Яснее говори, ты ведь в теме, в отличие от нас. Вижу, что 10 лет сам не свой, что-то тебя серьезно гложет. Это не немцы, они только воспользовались тем, к чему дорожку проложили, скажем, обтекаемо так. Теперь я уверен, что за десятки тысяч лет до нас на планете была цивилизация, причем не столько технологическая, а построенная на иных принципах, магических, скажем так, эзотерика сплошная. Их устройства иначе работают, не изнашиваются, а потому под скалами могут пребывать сотню тысяч лет. Их по-разному именовали: атланты, гиперборейцы, биарма, югра, проще говоря, древние. Да не смотрите на меня так, не свихнулся я. Вот две папочки, без всякой водички, тут строгие факты, зерна от плевел отделенные. Посидите на досуге, подумайте. А чтобы серьезно отнеслись, то скажу одно: из пятерых, что сводки эти написали, четверо умерло в одночасье, причем весьма странно. Вроде на здоровье не жаловались, а тут всех непонятные хворобы подкосили. Заметьте, не убили их, или несчастный случай, либо разбой гопников, без всякого насилия, а вполне естественные кончины. Уж больно они копали под эти факты. В комнате наступила тишина, олигархи явно задумались, и Димка понимал ход мыслей. Случайность может быть одна, или две, пусть даже три, но дальше закономерности прослеживаются. И тут он услышал хриплый голос боцмана, причем натянутый как струна. Они знали, что ты запросы делал. Могли догадаться, я ведь оплатил. Пусть через посредника, но проследить путь денег можно, если серьезные люди возьмутся. Да, этот человек 5 лет назад тоже умер, шел-шел и упал, инфаркт. Вот только я попросил хорошо разобраться, и начались странности. Как раз у тебя генератор заработал, который чокнутый твой предложил. Я правильно тебя понял? Ага, только его еще раньше убрали, как морковку из грядки выдернули. 20 лет пошло, а как вчера помню. Сидел у меня в усадебке за столом, шутил, вилкой салат подцепил, съел, и посинел прямо на глазах, скопытился махом. Я тут доверять никому не стал, Кузьмича выдернул, на катере отсюда быстро домчался, и ни хрена не допытался, хотя ему химик помогал, ни в салате, ни в теле, ни капли яда. Прах подери, так от чего-то ведь помер. Ага, Два года тому назад у меня истопник отсюда попытался сдернуть. Хитрые прибамбасы у него имелись, вот только электрику не обманули. И тоже помер, как только его в болоте накрыли мои егеря, и лежал с таким же посиневшим личиком. «Слышал я о таких вещах», — негромко произнес банкир, вот только голос дрогнул. «Так называемые распадающиеся на компоненты яды, причем безвредные составляющие, существуют очень короткий промежуток времени, и в организме распадаются быстро, а это означает, спецслужбу, и неважно какую, государство или очень серьезных людей, тех, что устраивают билдербергские встречи, а они и управляют многими странами, хотя нет, там куклы для показа, вроде наших, а за ними стоят другие, вот эти настоящие кукловоды». От сработавшего зуммера Димка чуть ли не подпрыгнул с кровати. На браслете истошно мигала синяя лампочка. События в СССР на рубеже 80-х и 90-х годов были отнюдь не спонтанными, даже если только судить по ходовым песням тех времен. И неважно, кто пел, главными были подпевалы. Глава 5. «Иди в баню, Митя, и приберись там живенько, а шалав этих выпроводи, нечего им барское пиво локать», закончилось их времечко. Марина Владимировна была явно не в настроении, прошлась по комнате, и повернулась к охраннику, крепкому широкоплечему мужичку, каких издавна именовали в народе кряжестыми, вроде дубов, из земли не вырвать. Хоть морда у него тупая, но взгляд цепкий, как у хорошо выдрессированного и натасканного сторожевого пса. Хозяин как-то отбирал их, таких вот нерассуждающих, готовых выполнить его приказ быстро и в точности, готового броситься на любого по малейшему знаку барина. И последним словом тоже называли Алексея Борисовича, и на то были весомые причины. Любил олигарх допетровскую старину, и тут на острове вознамерился создать ее своеобразный филиал, своего рода усладу для сердца. Специально построил терем, украсив тот затейливой резьбой. Димка только ахал поначалу, глядя на такую лепоту, удивляясь, что остались в России такие умельцы. Другие строения тоже соответствовали канонам, но только частично, вся начинка была исключительно современной, только порой замаскирована под любезную сердцу старину. На экономке старомодное закрытое платье с подолом до пола, украшено всякими сборками и кружевами, и не сказать, чтобы это не нравилось взгляду, вполне притягательно и нарядно, как и собранные в косу длинные волосы. А вот охранник был в стрелецком кафтане, с золотыми витыми шнурами поперек широкой груди, кафтанец перетянут кушаком, на ногах кожаные сапожки с чуть изогнутыми носками. Вот только можно не сомневаться, что под этим шутовским одеянием у него не старинный пистоль с кистенем и за сапожным ножом спрятаны, а полный арсенал. Причем, из самого современного оружия состоящий, один раз довелось видеть. А так мужик мужиком, бородатый в красном колпаке с меховой оторочкой. Да и сам Димка был одет так же. Просторные штаны, вышитая рубаха на выпуск с пояском, сапожки ничуть не хуже по пошиву, удобные и не промокают. Причем одежду эту носили круглосуточно, даже тогда, когда олигарха не было, и вроде как все попривыкли, срослись с ней как с собственной шкурой. «Иди, Митя, барин нынче в баню не пойдут, пусть девки по горенкам разойдутся и быстро в порядок себя приводят, да и пиво не лакают, косы заплетут друг дружке, да сарафаны с бусами наденут. Суров ныне милостивец, батюшка наш, не прогневать бы его». Марина Владимировна говорила без всякого юродства, ни малейшей иронии в голосе, так себя вели все, если собирались в тереме числом больше одного. Алексей Борисович не играл в старину, он жил в ней тут на острове, а так как ко всему относился предельно серьезно, то мог заставить других, и любил сам приговаривать, не лаской, так таской. Машка совсем оборзела, силантьи, митевро, в лицо пиво бокал выплеснула, всю рубашку опаскудила, а ты сам знаешь, сколько они стоят. А если бы Алексей Борисович парня бы позвал немедленно, представляешь, что бы случилось, увидь он такое охальство. «Вразумлю девку», — негромко произнес стрелец, вот только глаза нехорошо блеснули. Димка мысленно поежился, прекрасно зная, как порит силантии провинившихся, хотя таковых только двое пока и было. Досталось второму телохранителю, молодому еще, что девок щипал и нажрался, позабыв театральный наряд, и в таком неприглядном виде попался на глаза барину. А вторым он сам оказался, фыркнув на обращение милостивец. Зато теперь заучил его намертво и в пояс барину кланялся искренне и торопливо. Какой нахрен ум, поротой задницей все освоил правильно. И не тараканы в голове олигарха бегали, он как ребенок в своей, им же сотворенной сказки жил, вроде исполнил хрустальную мечту детства. Понятно, что любого, вздумай он иронизировать или ехидствовать открыто, ставил на место сразу, жестко и без всякого снисхождения. Это как на подмостках в старину, где плохо играющего роль провинциального актера гнилыми помидорами могли забросать, а тут все взаправду происходит, в точности как у Шекспира сказано, жизнь театр, а люди в ней актеры. И не пожалуешься, контракт подписали на 5 лет, денежка вперед уплачена, и немалая. Димка в ступор пришел, когда сумму увидал, в месяц как у учителя в его школе годовая зарплата, на всем казенном, вернее барском содержании. Спецодежда всей челяди положена, жилье комфортабельное, а уж кормит просто на убой, чего душа пожелает. Причем отнюдь не консервами, из поселка многое привозит, да у Кузьмича полста соток огород, а там в последние годы урожаи прямо бешеные пошли, все из земли по себе само лезет, причем даже то, что в здешних краях вообще не произрастает. Лекарь только посевами и занимался, на пару с егерем, да парня к делу припрягали, а он деревенский, такие работы в охотку, время скоротать позволяют. Да и на столе зимой всегда свежие овощи, там 2 теплицы есть большие, крытые, электричества хватает на отопление. Одно плохо, интернета нет, а телефон здесь не нужен, Димке звонить было некому, как и егерю, у того вообще ни родных, ни друзей. Экономка и охранники тоже на отсутствие связи не жаловались, а Кузьмич со своей женой жили на особицу, на своем хуторе, словно боялись вообще нос высунуть с острова, добровольно здесь спрятавшись. Так что никто сюда из-под палки не подался, все нашли уединение. 7 постоянно проживали, безвыездно, так сказать, и хозяин, само собой, 2 недели по городам и весим, другие 2 тут. 3 девки появлялись с такой же регулярностью, время от времени, плюс гости, закадычные дружки хозяина, других Димка пока не видел. Слышал, что всех остальных прибывших Алексей Борисович на усадьбе встречал, там обычный коттеджный поселок для своих, и никакой тебе старины, даже ее запаха. Видимо, очень не хотел Алексей Борисович, чтобы другие олигархи или чиновники знали, какого размера у него тараканы в башке бегают, что курвы распоясались. Сказано было, пиво пить в меру, а вы что тут устроили? Духан стоит такой, что блевать охота. От голоса Силантия раскрасневшиеся девчонки моментально съежились, а тот усмехнулся в бороду, но недобро, будто волк клыки оскалил. Подошел к накрытому столу, на котором стоял 10 пивных бутылок, в основном опустевших, только 1 не вскрытая. В бокалах пенилось недопитое пиво, вот оно и привлекло внимание стрельца. Вытряхнул с вазочки какие-то орешки и вылил туда содержимое 3 бокалов. Затем долил из полупустой бутылки, все напряженно смотрели за его манипуляциями. Знаете, девицы-красавицы, для чего вот эти прутья здесь положены на полочке? Хороши такие, а уж как свистят здорово. От голоса Силантия Димка чуть ли не съежился, сообразив, что последует. Теперь он сам понял, для чего прутья предназначены, и успел заметить, как Силантий одной рукой схватил прут, а вот другой лапой выдернул побледневшую Машку с дивана, будто репку из грядки. «Ты чего, шалава, хозяйкой себя возомнила? Так барин ясные указания дал на этот счет, хмель из твоей башки сразу выбить». Свистнул прут, и девчонка завизжала. Да оно и понятно, на одной обнаженной ягодице у нее остался отчетливый след. Вот только визг прекратился сразу, когда Силантий жестко встряхнул девчонку за плечо, и тут же плеснул ей в лицо собранное пиво из вазочки. Все осознала, учти, дура, на будущее, если оно у тебя еще будет. Когда Алексей Борисович решит, что ты невесть что о себе возомнила, то замену тебе живо найдет, в очередь выстроится. Ты знаешь, почему я налимов не ем здешних, что порой вылавливаем? Димка от этих слов напрягся, он вспомнил, что налимов ловили часто, рыбалкой егерь занимался. Вот только в голосе Силантия послышалось нечто, отчего нахлынул страх. Причем не только на него, он видел, что все девчонки тоже побледнели, пока не понимая в чем причина, но уже чувствуя опасность чисто интуитивно. Выловили 2 года тому назад труп одной дуры, сама утонула, а вот усмешка стрельца стала настолько выразительной, что в слова абсолютно не поверилось, и не то что утонула, а что сама. Ее за полгода налимы обглодали, чуть ли не косточек. Вам на тот труп я бы не рекомендовал смотреть, обливались бы. В последнее верилось, видел Димка утопленников, жуткое зрелище. Мужик по пьянке утонул осенью, а когда его по весне выловили, то признать было невозможно. Травили все, кто только пришел посмотреть.